«Итак», — начал Анфертьев, — «вот за мостками и березками новый завод. Что вы знаете о нем?» Локонов не ответил. «А ведь живете вы рядом. Почему же вы не поинтересовались, что представляет собой этот завод?» «Нехорошо, молодой человек», — хихикнул Анфертьев. «Ведь завод окончил пятилетку в 3 года, и теперь его изображение появилось на конфетных бумажках. Мне инженер Тарапула показывал, а вы и этого не знаете». «Скоро, скоро», — воскликнул Гуляка. «Перед этим ударным заводом будет разбит сад, прорыты канавы. Через них будут перекинуты изящные мостики, кое-где появятся клумбы, чтобы трудящиеся, идя на предприятие, шли бы по зелени, чтобы труд превратился в букет, бутон, наслаждение». «Пошляк», — подумал Локонов. Откуда-то выбежала собака и залаяла на Локонова и Анфертьева. «Поди прочь, песик», — сказал Анфертьев. «Не мешай нам любоваться городом». «Вы сильны в астрономии?» — спросил он. «Мне хотелось бы вспомнить, в каком зодиаке созвездие пса помещается». Но тут Анфертьев споткнулся. «Жаль», — сказал Анфертьев, — «что я не захватил с собою венца. В такую ночь выпить хорошо. И тогда знаете, как архитектуру начинаешь понимать? Здание звучит для тебя как симфония. Люблю я в пьяном виде дома рассматривать. Другое здание такой увертюрой распахнется, что даже пальчики оближешь. А другой домишко затренькает, как балалайка. Хотите узнать музыку новых домов? Только шалишь. Без водочки ее не узнаешь. В водочке восторг, милый друг, заключен, восторг! Вот бы выпить сейчас при лунном свете!» Звезды сияли над Локоновым и Анфертьевым. Лай дворняги уже слышался где-то вдали. Анфертьев и Локонов шли мимо огромных многоэтажных зданий из стекла, железа и бетона. За этими зданиями на некотором расстоянии виднелись другие такие же здания, за ними еще и еще. Эти здания не образовывали улиц.